Глава 24. Тори. Дариус повел меня прямо в лунное здание и свернул налево, как только мы оказались внутри, направляясь в спортзал. «Куда ты меня ведешь?» Я выдохнула, не в силах сдержать страх в своем голосе. «Мы собираемся повидаться с друзьями», — сказал он, не объясняя мне ничего большего. Мы прошли мимо тренажеров и продолжили путь в ту часть здания, где я никогда раньше не бывала. Я поняла, к чему мы направляемся, как только теплый воздух и запах хлорки коснулись меня. И я нахмурилась, когда Дариус потащил меня через двойные двери и дальше через раздевалки. Он не замедлил шаг и не ослабил хватку на мне. Я была бессильна попытаться освободиться от него, пока его принуждение все еще держало меня в своих тисках. Мы добрались до огромного бассейна, и мои губы приоткрылись, когда я заметила там толпу людей. Маргарет и ее друзья взволнованно закричали, когда Дариус потащил меня к ним. И мое сердце бешено заколотилось, когда я искала в море лиц кого-то, кто мог бы мне помочь. Группа волков Сета начала выть от возбуждения, толкая друг друга, когда они пили из бутылок пива и подталкивали друг друга ближе к краю бассейна. Дариус повел меня влево, и мы обогнули длинный бассейн, направляясь к глубокому концу, где знак, нарисованный на плитке, сообщал, что глубина воды составляет 6 метров. Дрожь пробежала по мне при мысли об этой воде и воспоминаниях о том, как я попала в ловушку в той автокатастрофе. Они легко всплывали на поверхность. 3 трамплина для прыжков в воду стояли рядом с водой, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть на самый высокий из них. Я видела по телевизору, как спортсмены использовали такие штуки на Олимпийских играх, но никогда не видела их в реальной жизни. Дариус держал меня, подводя все ближе и ближе к трамплинам для прыжков, где Макс и Калеб стояли, ожидая нас. На лице Макса было написано волнение, и он практически подпрыгивал на цыпочках. Выражение лица Калеба будто застыло в осторожной маске, и он смотрел на меня так, как будто я была кем-то, кого он едва знал, не говоря уже о том, чтобы испытывать какую-либо привязанность. Я судорожно сглотнула. Было ясно, что я не получу от него никакой помощи. Я вообще не видела здесь ни одного человека, который, казалось, был склонен остановить то, что планировал Дариус. Дариус развернул меня лицом к толпе зрителей над водой и обнял, как будто мы были друзьями. «Многие люди говорили о возвращении наследниц Вега, как о чем-то особенном», — крикнул он, и его голос заставил взволнованных зрителей замолчать. «Но я еще не вижу в них ничего впечатляющего. Это даже не может отбиться от элементарного принуждения». Дариус притянул меня к своей груди, но я молчала, неуверенная, что открыть рот сейчас будет лучшим решением. Мой взгляд продолжал блуждать по глубокому бассейну передо мной, и воспоминания о бурлящей воде наполняли мои уши. Я была заперта в этой машине, ожидая смерти. Когда она опустится к руслу реки, я боролась с застрявшим ремнем безопасности. Мое сердце бешено колотилось, язык отяжелел во рту, но я не могла позволить ему видеть мой страх. Здесь я была бессильна. Но единственное, что я могла контролировать, это собственную реакцию на то, что они запланировали. «Чтобы подняться на вершину, мы боремся со своими страхами и выходим победителями», — воскликнул Макс. И вечно бдительная толпа одобрительно зааплодировала в знак согласия. «Так разве одна из девушек, которые утверждают, что они наши королевы, не должна доказать, что она может сделать то же самое?» Я нахмурилась, глядя на него. Я никогда не делала подобных заявлений. И знала, что Дарси тоже этого не делала. Макс подошел ближе, удерживая мой взгляд, когда наклонился, чтобы поговорить только со мной. «Спасибо, что поделилась со мной своими страхами», — промурлыкал он. «Это сделало планирование намного проще». Дариус переводил взгляд с меня на своего друга, и я изо всех сил старалась сохранять невозмутимое выражение лица. Мое сердце колотилось в панике, а по спине стекали капли пота. Но я не выдала бы им своего ужаса. Я видела, что они встали на этот путь, И не стала бы умолять их остановиться, понимая, что это все равно ничего не изменит. Макс наклонился ближе, провел пальцем по моей руке и понимающе ухмыльнулся, впитывая часть моей силы, смешанной с моим страхом. «Тогда пошли», — сказал Дариус, убирая руку с моего плеча и подталкивая меня, чтобы я снова начала идти. Калиб поймал мой взгляд, когда я проходила мимо него, и одарил меня улыбкой, которая была столь же насмешливой, сколь и жестокой. Осколок льда пронзил мою грудь прямо от этой улыбки. Не то чтобы я думала, что мы вступаем в какой-то эпичный роман, но я начала верить, что он не так уж и плох. Что, может быть, он просто не был полон решимости избавиться от меня и Дарси. И если быть совсем честной, я начала думать о нем почти как о друге. Холод в его взгляде сказал мне, что я ошибалась на его счет. Возможно, он и не был активным участником этой пытки, но я чертовски была уверена, что он не собирался ее прекращать. Дариус провел меня мимо двух нижних трамплинов для прыжков в воду и оставил у лестницы, ведущей на верхнюю доску. Маленький знак сообщил мне, что это была 10-метровая высота от края этой доски до воды, и мои руки начали немного дрожать. «Так давай, Рокси», — прорычал Дариус, его теплое дыхание коснулось моей шеи, когда он наклонился ближе. «Иди наверх». «Я едва умею плавать». Выдохнула я, убедившись, что он точно знал, что собирался со мной сделать. «Я утону, если прыгну туда». «Тогда ты готова поклониться нам?» — спросил он. «И оставить это место?» Я заглянула в его темные глаза, задаваясь вопросом, есть ли там хотя бы намек на человечность. Я не смотрела на него, не хмурилась и не бросала в свой взгляд ненависть. Я просто посмотрела и позволила ему увидеть ту девушку, которой я была. Позволила ему увидеть, с кем он это делает, задаваясь вопросом, способен ли он вообще на жалость или раскаяние. Я не была какой-то давно потерянной наследницей, пришедшей, чтобы украсть его трон. Я была просто девушкой, пытающейся вернуть то, что у меня украли, и определить свое место в этом испорченном мире. Губы Дариуса приоткрылись. И что-то изменилось в его глазах. На полсекунды я действительно подумала, что он отступит, позволит мне уйти, поджав хвост, и будет доволен, зная, что он выиграл, не заставляя меня проходить через это. «Начинай карабкаться! Весь путь до самого верха!» Потребовал Макс позади нас, и его принуждение охватило меня крепкими когтями и заставило мои конечности действовать. Я отвернулась от Дариуса, сбросила туфли на шпильках и начала подниматься по лестнице. Выше, выше и выше. Мои ладони были скользкими на металлических перекладинах, и босые ноги резко чувствовали их холод, когда я поднималась все выше. Толпа придурков подо мной начала скандировать, и мне потребовалось несколько мгновений, чтобы разобрать, что они кричали. «Прыгай! Прыгай! Прыгай!» Однако это не было ободряющим пением. Оно было нетерпеливым, насмешливым и кровожадным. Мое длинное черное платье запуталось вокруг моих ног, когда я поднималась. Но я не замедлилась, когда принуждение Макса подтолкнуло меня вперед. Когда я, наконец, добралась до вершины, поднимаясь на ноги и вставая на длинную доску для прыжков, которая слегка подпрыгивала под моим весом, мои ноги дрожали, а в голове я слышала визг тормозов, крики, вырвавшиеся из моего горла. Когда машина пронеслась через барьер и ощущение тяжести в животе, когда автомобиль упал в реку, я снова была там. Тону все глубже, глубже и глубже. И на этот раз ни один услужливый прохожий не собирался меня спасать. Мои уши были полны ужаса от воспоминаний, но поверх всего этого мне удалось услышать еще один звук. Сет повысил голос в возбужденном вое, когда вбежал в комнату. Его волки завыли в ответ, приветствуя. И я сжала руки в кулаки, пытаясь взять себя в руки. «Я беспокоился, что пропущу шоу. Я только что закончил уничтожать другую!» — крикнул он, подбегая, чтобы присоединиться к другим наследникам. От его слов у меня в животе словно камень упал. «Он что-то сделал с Дарси?» Он причинил ей боль. Я хотела закричать на него и потребовать, чтобы он сказал мне. Но толпа зрителей снова скандировала, и я едва могла слышать свои мысли, не говоря уже о том, чтобы попытаться быть услышанной отсюда. Дариус и Макс подошли к кромке воды и подняли руки, превращая гладкую поверхность бассейна в бурлящий вихрь движения. Я в ужасе уставилась на глубокую воду. Если раньше я думала, что у меня нет шансов выплыть в нем, то теперь была вдвойне уверена, что мне конец. Уроки плавания были не совсем тем, что регулярно предлагали приемным детям. И если не считать нескольких походов в местный бассейн, я так и не научилась по-настоящему плавать. Я обходилась и без этого, но никогда бы не смогла удержаться на большой глубине, особенно после несчастного случая. «Ты готова, маленькая Вега?» Макс позвал, и толпа студентов начала скандировать громче, требуя обещанного шоу, когда мои колени встали на место. Я знала, что будет дальше. Я вложила каждую унцию своей силы в свой ментальный щит, надеясь, что смогу отбиться от принуждения в следующий раз, когда оно придет. Предполагалось, что заставить кого-то сделать что-то, что может причинить ему вред, будет сложнее. И поскольку я знала, что это может убить меня, оставалось надеяться, что они не смогут заставить меня прыгнуть. «Прыгай!» Макс закричал, и я почувствовала, как его волна разбивается о мою собственную. Я сделала шаг вперед, но сумела побороть желание повиноваться. Я судорожно вздохнула, гадая, что произойдет, если я не прыгну. Прежде чем я смогла слишком увлечься этой идеей, Сет поднял руки, ухмыляясь мне и призывая свою силу. Я почувствовала, как ветер усилился позади меня, когда он направил его, чтобы сбросить меня в воду. Паника охватила меня, и я бросилась бежать. Возможно, я вообще не хотела, но знала, что прыгнуть самой было бы намного лучше, чем быть сброшенной им. Мое сердце чуть не взорвалось, когда я прыгнула с края, и толпа закричала, требуя моей крови, когда раздался хриплый смех. Я бросилась к бассейну ногами вперед, когда вода заколыхалась подо мной. Я не хотела кричать, но ничего не могла с собой поделать. Ужас вырвал крик из моих легких, когда я упала в воду, и мое платье задралось вокруг меня. Я ударилась о воду и нырнула под поверхность, когда с моих губ сорвался поток пузырьков. Вниз, вниз, вниз. Вес промокшего платья тащил меня ко дну, когда оно запуталось вокруг моих ног. Я боролась снова, словно срывая ремни и стаскивая их с себя, пытаясь вырваться за пределы материала. Вода была холодной, слишком холодной для крытого бассейна, и я знала, что должна поблагодарить за это наследников. Мне удалось стащить с себя платье и оттолкнуть его, оставшись в нижнем белье. Я развернулась и изо всех сил рванулась на поверхность. Мои легкие горели, болели, требуя, чтобы я сделала вдох, который мог бы меня утопить. Моя голова показалась на поверхности, и я глотнула воздуха, когда вода закружилась вокруг меня. Я заметила четырех наследников, стоящих на краю бассейна и смотрящих на меня сверху вниз, холодными глазами, когда Дариус и Макс заставили жидкость подчиниться их команде. Огромный поток воды поднялся, как башня рядом со мной. Я попыталась оттолкнуться от него, хотя знала, что это бессмысленно. Легким движением руки Дариуса колонна наклонилась и обрушилась на меня сверху, снова погружая. Меня швырнуло под бурлящую воду, как тряпичную куклу, когда я попыталась сообразить, в какую сторону двигаться, и вода безжалостно обрушилась на меня. Мое сердце пыталось вырваться прямо из груди, и я снова вынырнула на поверхность с отчаянной потребностью сбежать. Пока я барахталась, вода стала неестественно спокойной, а температура, казалось, еще больше упала, заключив меня в ледяные объятия. Свет надо мной показал мне, в какую сторону плыть, и я снова начала брыкаться, гадая, сколько раз мне придется вытерпеть, прежде чем они меня выпустят. Я пробилась сквозь воду, стремясь к поверхности, когда паника и температура замедлили мое продвижение, а легкие протестующие закричали. Свет был прямо надо мной. И все же он казался невероятно далеким. Я снова пнула его ногой, и мои руки встретились с твердой поверхностью, вместо того, чтобы пробить ее. Мои глаза расширились, когда я ударила кулаком по ледяной глыбе, которая была создана для того, чтобы удержать меня внутри этого кошмара. Я снова тонула. Снова на дне той реки с врезающимся в меня ремнем безопасности и без возможности освободиться. За исключением того, что на этот раз я была свободна плыть, но застряла подо льдом. Воздух, которого я так отчаянно жаждала, был всего в нескольких дюймах от меня. Но с таким же успехом это могли бы быть мили. Я закричала, когда паника поглотила меня целиком, и остатки воздуха вырвались из моих губ потоком пузырьков. Я чувствовала, как мои слезы уносятся в ледяную воду, как будто они ничего не значили, и мое сердце билось в ритме, который мог привести только к его собственной кончине. Моя магия боролась под моей плотью, отчаянно пытаясь спасти меня. И я обратилась к ней, призывая огонь в свои руки. Мощь моей силы пробила лед, и мне удалось сделать самый маленький глоток воздуха, прежде чем Дариус и Макс укрепили ледяную стену, чтобы сразить меня. Я не знала, что делать. Я едва начала использовать свои силы и понятия не имела, как направить магию таким образом, чтобы она могла мне помочь. Я была тупым инструментом, долбящим по стальной стене. Моя магия вспыхнула снова, и на этот раз по льду пробежала паутина трещин, но он не сломался. Мои конечности дрожали от холода и паники. И я чувствовала, как внутри меня нарастает желание сделать вдох. Я колотила кулаками по слою льда, продолжая брыкаться и погружаясь все глубже, а затем снова выныривая. Это было бесполезно. В любой момент я могла сделать вдох. Сердцебиение отдавалось у меня в ушах, и каждый удар моего кулака по льду был слабее предыдущего. У меня кончились слезы. И у меня кончилось время. Мои легкие горели, и я изо всех сил боролась с неизбежным. Но я уже проиграла эту битву. Темнота колола по краям моего зрения, и я сделала вдох.